Он улыбался белоснежной улыбкой, и кожа его имела ровный, темный загар человека, проводящего много времени на солнце, возможно, на воде. Яхты там или катера. Это изрядно контрастировало с бледной кожей Моники. Виктор Селс, насколько я понял. Телефонный номер значился на чистом белом листке для заметок, аккуратно подрезанного для того, чтобы он вошел в конверт. Ни имени, ни регионального кода, только семизначный номер. Я взял записи беседы с Моникой и посмотрел их. «Что же, все то же. Интересно, — подумал я. На что эта дамочка рассчитывала, навязывая мне одни имена без фамилий? Если она так и собиралась передать мне дюжину других способов выяснить это? Это показывает лишь, насколько забавно ведут себя люди, когда их что-то беспокоит. Они говорят совершенную ерунду, они делают странный выбор и сами потом не понимают, что заставило их творить такие глупости. При следующей встрече надо вести себя осторожнее, чтобы не подтолкнуть ее к этому снова». Я бросил в корзину второй опустевший конверт, перевернув третий, вывалил его содержимое на стол. На деревянной поверхности лежало, поблескивая какой-то синтетической защитной скорлупой, коричневое тельце мертвого и высушенного скорпиона. В основании хвоста было продето колечко, к которому крепился плетеный кожаный шнурок. Когда его надевали на шею, скорпион висел головой вниз, хвостом вверх. Меня пробрала дрожь. В определенных, имеющих отношение к потусторонним силам кругах, скорпион является чертовски мощным символом, и символ этот связан не с добром. Пользуясь таким маленьким талисманчиком, можно соткать уйму действенных и ужасно недобрых заклятий. И потом, если носить его на теле, а именно так и носят подобные штучки, колючие ножки, то и дело щекочут и покалывают кожу, напоминая о своем присутствии. Пересохшее жало на кончике хвоста может и прямо вонзиться в кожу любого, кто попытается обнять его обладателя. Маленькие, похожие на орачьи клешни, могут запутаться в волосах на мужской груди или царапать изгибы женской. Гадкая, противная штука. Не то чтобы вредная сама по себе, но можно не сомневаться, тот, кто носит такую на шее, уже наверняка несет своей магии не добро и радость. Вполне возможно, Виктор Селс оказался вовлеченным во что-то настоящее, нечто целиком завладевшее его вниманием. Искусство магии может делать с людьми такое, особенно с темной его стороны. Если он обратился к нему в отчаянии от того, что лишился работы, это, возможно, объясняет его внезапный уход из дома. Множество чародеев, тех или иных, кто хотел бы ими стать, отгородились от мира, веря в то, что изоляция позволит им лучше концентрироваться на их магии. Вообще-то это не так, но это помогает слабым или неопытным меньше отвлекаться. Может, это вовсе и не талисман. Возможно, это просто любопытная безделица или сувенир, оставшийся после поездки в Юго-Западные Штаты. Я не имел возможности узнать точно, действительно ли эта штука служила для усиления концентрации и направления магических сил, тем более не использовали ее для наведения чар. То до меня, я в силу самых разных убедительных причин, искренне не желал бы использовать такое сомнительное средство. Что ж, пытаясь выследить этого человека, придется иметь эту маленькую мерзость в виду. Может, она ничего не значит, а может и значит, и очень даже много. Я покосился на часы. 16:45. Самое время обзвонить морги, не обнаружится ли в одном из них интересующая нас особа. Назовем его Джон Доу. Как знать, может, мои поиски завершатся уже сегодня к вечеру. А потом заглянуть в банк, положить деньги на счет и отослать чек арендодателю. Я достал из стола телефонную книгу и принялся обзванивать больницы. Не то чтобы это была моя обычная работа, но и трудного в ней тоже ничего нет, если не считать обычных проблем, с которыми я сталкиваюсь, когда пользуюсь телефоном. Помехи, фон, вторгающийся в мой разговор, посторонние диалоги. Если что-то может барахлить, оно это делает обязательно. В какой-то момент мне показалось, будто я уловил что-то краем глаза. Некое едва заметное шевеление сушеного скорпиона, лежавшего на моем столе. Я зажмурился, потом посмотрел на него внимательнее. Он не шевелился. Очень осторожно я ощупал его, как невидимой рукой, своими чувствами, пытаясь обнаружить любой след магических энергий. Ничего. Ничего. Чар в нем больше не было. Только не говорите после этого, будто Чарли Дрезден боится дохлых сушеных букашек. При всей своей подозрительности я не собирался позволять этому мешать. Мне в работе. Поэтому я подцепил его углом телефонной книги и столкнул в средний ящик стола. С глаз долой, с сердца вон. Выходит, у меня проблемы с ползущими, дохлыми, отравленными тварями. Как раз по мне.